Интерлюдия 16. Япония, Такамия, клан Амакава, демоны-вассалы и не только. Такамия под крылом летающей лодки Каталина выглядела как лоскутное одеяло, где правильные пестрые прямоугольнички частного сектора с преобладающими зелеными, желтыми и рыжесерыми крапинками крыши деревьев, где серо-черные крыши многоэтажек, где редкие парки и утопающие в садах храмы. Коричневым пятном выделялся строящийся новый район у гор. Желтые точки крупной строительной техники и веточки-подъемные краны дополняли картину. Демон-осьминог попытался найти общежитие, в котором они с Харухи до сих пор занимали комнату. Возможность пообщаться с народом оказалась для супруги важнее статуса и удобств. Но не успел, город остался позади, а за иллюминаторами раскинулась поверхность озера. Легкий крен, и самолет закладывает плавную петлю. Город вновь появляется перед остеклением кабины, но уже прямо впереди, а не снизу. Касание, и до того двигавшаяся плавно Каталина около минуты трясется на стиральной доске почти незаметной ряби волн. И вот уже как настоящая лодка величаво плывет, рассекая форштевнем воду. Мизучи, обряженная в белый халат по размеру, ловко перехватывает жгутом руку Харухи Гото, ждет буквально несколько секунд, позволяя крохотной ранке от медицинской иглы затянуться, и отпускает пациентку. Супруга улыбается Пачи, порывисто обнимает, целует и через мгновение уносится по коридору. Как же, целых 5 минут заставили сидеть на одном месте. А ведь столько дел, и сколько народу можно облагодетельствовать столь нужными им ценными указаниями. В не таком уж большом коллективе рабочих кварталов информация, как ее не скрывай, все равно просачивается. В чем-то это заслуга придуманного Амакава отряда взаимопомощи. Кто имеет отношение к нему, а так или иначе имеют отношение почти все, у кого кто-то из родственников работает, кто-то проходит по программе финансовой кооперации, а кто просто своевременно получил помощь, уже привыкли считать других причастных почти родственниками, ну, как минимум, хорошими друзьями. Нет, без ссор не обходится, есть и глупая вражда, да и из-за должности бывает разгорается нешуточная конкуренция, но все же. Вот и про Пачи с Харухи, оказывается, ходит соответствующий слушок. Забился, мол, с отцом жены, что взамен на личную поддержку рулевого Гакуда обеспечит старику принца-наследника, причем не когда-нибудь, а вот прям скоро. Не такой судьбы хотел своему отпрыску Хикари Гото, и потому устроил хитрость, привлек откуда-то должников Ину и устроил как бы испытание нового медпрепарата для этого самого. Нет, препарат, может, и новый. Недаром на попытку выклинчить пробу этого чудо-лекарства Ами переполошилась и долго втирала самым наглым и бесстыдным теткам, что будет плохо, если одна из выдаваемых ею и мелкой Сидзукой пробирок случайно попадет не в тот организм, для которого предназначалась. Не поверили? Бедная белая мышь, по другой версии слуха хомяк, на которой продемонстрировали действие препарата не туда, после чего означенную делегацию самых наглых, говорят, долго тошнило. И опять начали шептаться, что, мол, да никакое это не лекарство, а самая настоящая магия. Вокруг Амакава Сама, наследника старого клана, каких только слухов не ходило. Но это не важно, препарат или нет, это так. А вот слух, что все рожденные от парней с аукциона женихов детишки войдут в свиту мальчика, вот зуб даю, у Харутян с Хикаридона будет мальчик. Это ж просто бомба! Вот как по-умному завернул, теперь уже вовсе не номинальный, а самый что ни есть реальный глава отряда. Пусть только попробуют эти бандиты испортить мальчика. Свита всегда вступится и защитит. Естественно, хвосты им предварительно накрутят в нужную сторону. Знай наших. Маленькое чудо, происходящее в руках Амакава, выглядит до примитивного привычным и обыденным. Пробирку с кровью в руки и несколько секунд подержать. В сосуд вливается мана, в спектре визуализации очков она начинает светиться. Не очень ярко. Следующая доза. Следующая. Почи. Юта серьезен и давит взглядом, добиваясь от собеседника полного внимания. Смотри сюда. Пробирки с надписями от 1 до 5. В каждой залит свой объем маны. Он небольшой, даже по моим меркам. Точно не знаю, но, видимо, эффект срабатывает тогда, когда кровь растекается по желудку. Так что глотать лучше залпом. Паром при разрушении вызывает испускание всей залитой энергии, примерно как в лазере, одномоментным фронтом. Похоже, кровь, используемая как носитель, как-то влияет на свойства этой волны маны. Удар, если он достаточно мощный, провоцирует изменения в свойствах тканей организма Аякаси. Временно повышается проводимость тела для маны, падает критичность мышления, и, похоже, происходит настройка на геном человека, которому принадлежала кровь. Конечно, с такой маленькой выборкой хрен поймешь, но, например, с моей кровью сработал только один образец, в отличие от тех, где была кровь реципиентов семени. Только не спрашивай меня, как это работает. И, да, подозреваю, что это не очень полезно. Если превысить концентрацию маны, то такой коктейль может и убить, чего чуть-чуть не случилось с Агехой в прошлом году. Благодаря нашим добровольным помощникам мы примерно определили нужную концентрацию для тебя. Начиная с первой пробирки. Если нужного состояния субъективно достигнуть не удалось, переходи к следующей, но не ранее, чем через сутки. Иначе за твое здоровье я не поручусь. И ради Ками, если номер срабатывает, сообщи мне и ни в коем случае не используй следующих. Мне как-то нравится считать, что все мои вассалы живы и здоровы. Ину расположились на стульях, сдвинутых полукругом. Таким же полукругом позади стула, на котором восседал глава Амакава, располагались вассалы клана. Двое женского пола и А-класса, сила на всякий случай. Трое мужского пола, Пачи, Горбоносый и Слизень Арисава. После пещерной эпопеи, внезапно попавшей в помощники к длинноносому строительному директору Такаме Острой. Закон и работа, если можно так выразиться. В центр полукружий вышел Юта. Наличие подростка, почти ребенка, да еще и в центре внимания такого количества взрослых людей, богиня рек не считается, незнакомому ситуации человеку могло бы показаться глупым фарсом. Естественно, никто из собравшихся по поводу игрушечности встречи никаких сомнений не испытывал. Наследник 6-го клана экзорцистов заговорил. «Ребята, вы все в курсе моих планов относительно вас. В случае удачи, свадьба и поселение без права покидать город. Но поскольку кое-кто перестарался, то обычную свадьбу я уже не могу устроить. Все, что мне остается, чтобы сдержать слово, это устроить свадьбу по клановому канону. Ее законность гарантирует мой клан, и уж, извините, но любое ваше действие против меня или Такамии повлечет ослабление этой гарантии. Я знаю, что Ину не предают. Вассальный долг чести сильнее желания жить. Однако, отныне ваш долг выше вассального. Это ваши семьи. Кормить до 16 иждивенцев – это слишком круто для того, кого я держу как пленников. Так что я согласен взять вас на работу в одной из своих компаний. Обещаю твердо, никогда, ни при каких обстоятельствах я не обижу вас делать что-то против Минато Нодзию или Красного Квартала. Запрет на свободу перемещения снимается. Единственное, мне нужно, чтобы вы пообещали соблюдать правила Гражданского кодекса на территории особой зоны. Думаю, вы, как и я, не в восторге от того, что в итоге получилось из вашего пленения. Но это в любом случае лучше, чем умереть. В качестве бонуса обещаю, что как только мы разберемся с медобслуживанием в достаточной мере, Я предоставлю услуги по пластике лица вне очереди. Мужики, тут можете рассчитывать на мое полное понимание. Человек, случайно оказавшийся на улицах рабочих кварталов Такамии, скорее всего, испытал бы знатный разрыв шаблона. Вроде и обычное воскресенье, а улицы украшены так, как будто Танабата только что началась. Бумажные гирлянды, музыка из открытых окон. Что уж говорить о небольшом сквере у площади, где происходит самое главное событие дня. Накрытые столы, многочисленные девушки в белых свадебных кимоно, музыка и суета. Местные не поленились и собрали трибуну, а рядом установили приличной высоты флагшток. А на нем... «Знаешь, Пачи-сан, в какой-то мере это символично». Неслышно подошедший Тенгу прислонился к дереву рядом с Аякаси-осьминогом. Пачи и Хикари отошел туда в надежде доучить речь, которую он должен был толкнуть. Хитроушлая стриженная интриганка, по совместительству старшая жена главы, пусть пока больше по званию, ну да какие их годы, как всегда решила совместить приятное с полезным. И сейчас его поздравление молодым семьям должно было одновременно стать и первой его политической речью. Кто другой сказал бы, что демон может встать во главе городской администрации, Пачи бы только у виска пальцем покрутил. Но когда это говорят Юта и Канаме, остается только сказать «есть» и пойти выполнять указания. В конце концов, заставили же они его проработать несколько месяцев в качестве ИО исполнительного директора водно-ресурсного треста. Да и, прямо сказать, имея влияние на городской бомонд в лице Айи Канаме, социальный комитет и держа в руках нити управления от предприятий, массово предоставляющих работников для городских служб, Юта действительно мог продавить его кандидатуру. Точнее, не так. Амакава обязательно продавит его кандидатуру. Слава Ками-сама, клан, пусть и формально, теперь уже не состоит из одного единственного человека. Пусть ребенок Юта-сама еще не родился. Пусть без мужа старшие жены всего лишь обычные девчонки из младшей и средней школы. Это действительно хороший задел для того, кто чуть больше, чем 3 года назад потерял все и начал с нуля. Осьминог проследил за взглядом учителя воинов и понял, что тот имеет в виду флаг. Тяжелое прямоугольное полотнище солидно колыхалось на ветру над ветвями деревьев. Иногда порыв ветра разворачивал его целиком, и тогда становилось видно, что на снежно-белом фоне, вышито простой черной нитью, лаконичное и древнее изображение. Круг солнца с лучами округлой формы. Камон клана Амакава. «Знаешь, в последний раз я видел этот символ там, где окончил свои дни мой первый ученик». Ворон как будто не заметил паузы и продолжал говорить с того момента, как прервался. «Амакава тот, предок нашего, поднял его над захваченным замком. Это был знак, символ того, что экзорцист окончил работу, и зло, угнетавшее земли, окрест поверженным. После, буквально через несколько лет, был принят закон, запрещающий кланам поднимать свои символы над местами, что не являются их собственностью. Экзорцистов обязали поднимать цветные вымпелы. Было довольно неудобно. Никак нельзя было понять издалека, кто именно может тебя поджидать впереди. Хе-хе-хе-хе. Насколько я знаю, закон никто так и не удосужился пересмотреть. Так что это замечательное солнышко, несмотря на то, что глава поднял его для визуализации персоны, проводящей обряд, еще и показывает всем, кто заявил свои права на земли города. И мне, проклятие, нравится это. «Юта в курсе?» — обеспокоенно спросил осьминог. «Да, я ему сказал сразу, как только увидел». Рассеянно ухмыльнулся Тенгу. «И он?» «И он?» Улыбка стала больше похожа на хищный оскал. «Сказал мне, что это удивительно точно отражает суть наших территориальных претензий. Мы здесь живем, и это наше место. И я говорю символично «Пачи-сан». Ха-ха-ха-ха.